Глава 13. Поиск по базе. Проверку того, что там у седьмой под кроватью, пришлось с сожалением отложить. Пока возился, время ушло, а Интик, наоборот, пришел. Скоро, значит, открываться. Еще один рабочий день в борделе сам себя не начнет. Отправил парня проверить расходку и текущее состояние оборудования. Предсказуемо багнулась 12-я, словившая фриз прямо на унитазе. Перезагрузил ее. И вторую, у которой опять накопилась разбежка телеметрии. Наконец-то преодолел лень и перепрошил сетевую карту на 21-й, сменив канал на запасной. Теперь с ней должно стать проблем в разы меньше. Она то и дело коннект теряла. «Я закончил, босс», — отрапортовал Интик. «Что-то еще нужно сделать?» «Эка он старается. Чего-то хочет?» «Вроде бы нет пока. Передохни до открытия». «А можно я, ну, посмотрю на седьмую?» «Только не забрызгай. Или вытри потом». «Босс!» — возмутился он. «Я вовсе не, ну, не это самое». «Да пофиг!» — отмахнулся я. «Хотя мне как раз надо кое-что проверить. Пошли». Седьмая лежит на кровати, на спине, тело расслаблено, глаза закрыты, руки вдоль тела. Интик заинтересованно сопит, откровенно пялись. Эка его разобрала. Ну да, внешность необычная. Генетическая программа центра воспроизводства сильно сократила разнообразие фенотипа у молодежи. Инкубаторские, составляющие подавляющее большинство в двух последних поколениях, имеют хорошие фигуры, правильные лица, ровные зубы. У них нет врожденных дефектов и генетических заболеваний. Они в основном симпатичные и не глупые. Но есть и минус. Похожи друг на друга. Никак, братья и сестры. Просто один и тот же типаж. Темные волосы, средней смуглости кожа, плотная, но худощавая фигура, лицо с выраженным сужением вниз, небольшая грудь, недлинные ноги. Исключения – рыжие. Их немного, но какой-то блуждающий в популяции генокомплекс стабильно выдает в общем темноволосом помете несколько рыжулек. Как правило, почему-то девочек. Скорее всего, седьмую корректировали из такой – на это намекает большая грудь, очень белая кожа с почти незаметными веснушками, круглое лицо, полные губы, большие глаза, мягкие очертания фигуры, а также большая, чем в среднем по популяции, длина ног в сочетании с объемными бедрами. Все это можно сконструировать из любой основы, но из рыжих проще. Цвет волос поправить, и останется небольшая пластика в нужных местах – глаза, щеки, губы. Мелочевка, в общем. Сделано тщательно, явно под очень детальный заказ. Немного удивляет наличие родинок, их убрать проще простого. Это наводит на мысль, что девчонку, возможно, подгоняли под конкретный образец, детально копировали кого-то. Такое случается. Я слышал о курьезном случае, когда один вершок заказал копию надоевшей жены. Брак был по расчету, со слиянием капиталов, поэтому просто развестись они не могли. Да и внешне она ему нравилась. Пром отвалил кучу токов и получил мапу, которая точно такая же, но не клюет мозг, всегда счастлива его видеть и ни в чем не отказывает в постели. Зачетный троллинг. Жена, надо полагать, была в ярости. Но гораздо чаще заказывают копии умерших, ушедших или просто постаревших спутниц. Жена потеряла товарный вид? Арендуют такую же, но 17-летнюю. На 10 лет хватит, потом повторить. Может быть, это именно такой случай. Нетипичная внешность, если это не фантазия заказчика, указывает на то, что оригинал может быть из вершков. У них естественное скрещивание и разнообразие фенотипов шире. Есть и еще вариант. Копию снимали с кого-то из приезжих. Там ассортимент еще больше. Некоторые куда экзотичнее этой блонды. Когда начался кризис, владыка Крион, чтобы ему на том свете икалось, завез в город кучу спецов. Польза от них, честно признаюсь, была реальная. Получили пачку критичных технологий вместе с готовыми кадрами для их внедрения. Но есть и минус. На подготовку своих тут же забили. Компетенции упали ниже плинтуса, и теперь случись чего, заменить этих наемников неким. Сейчас существенная часть инженерных систем высокого уровня обслуживается приезжими. Даже серверную часть мап-прошивок и то не без их участия обновляют. «Она очень красивая», — убежденно сказал Интик. Кто бы ни заказывал эту эксклюзивку, его вкус совпал с подростковыми фантазиями моего помощника. Я ничего по этому поводу сказать не могу. Для меня мапа, в первую очередь, мапа». «Встань», — сказал я. Мапа зашевелилась, села на кровати, спустила ноги, встала. «Сядь», — села. «Встань», — встала. «Иди в санмодуль». Прошла, но зацепила плечом дверь. Надо глаза починить, забыл. «Иди по кругу вдоль стены». Идет более-менее ровно, почти не хромает, но с драйверами надо что-то делать. «Оденься», — кинул на кровать комплект одежды. «Команда сложнее, чем «иди, стой», но седьмая справилась, ничего не перепутав». «Ложись, режим отдыха». Легла, отключилась. «Ух ты!» — восхитился Интик. «А меня она слушаться будет?» «Нет», — разочаровал его я. «Прошит только мой голос». «А какие еще команды она выполнит?» «Многие, но не те, на которые ты надеешься. Пошли, пусть лежит». «Одетая?» «Проверю, разденется ли в сервисном цикле». «А если нет?» «Разденешь, отмоешь, постираешь». «Как скажете, босс». «Да не парься. Раз оделась, то и раздеться, скорее всего, сможет. Это тот же плагин. А теперь бегом за кофе. До открытия полчаса». «Да, босс». Пока Интик не стоит над душой, заглядывая через плечо в экран, залез на сервер документации Ренцентра в раздел контрактов. Сверяясь с данными от Костлявой, довольно быстро нашел контракты ее клановых. Все семеро арендованы на мусор. Никакого переренда, контракты выглядят совершенно обычно. Стоп, не совсем. После изучения контракта 7 я уже на автомате зашел в раздел «Обязательства по переуступке», ожидая, что там будет указан клан. Но вместо этого в наследниках та же загадочная Миракита. У всех семерых, что характерно. Заинтересовавшись, пробежался по базам поиском и нашел десяток контрактов, где она указана получателем выплаты в случае фатального прекращения ренда. Поискал эту Миракиту в разделе завершенных рендов, уже без удивления загрузил почти полсотни документов. Все с досрочным завершением, выплата произведена. Прикинул сумму. Солидно. Хотя и не потрясает. Впрочем, подозреваю, что на самом деле масштаб аферы еще больше. Вряд ли все финансы заведены на Миракиту. Скорее всего, людей-призраков, от которых остался только ID, не один и не два. Не знаю, как потом выводят токи с их счетов, но, надо полагать, какой-то метод есть. Жаль, что я его не знаю, мне бы пригодился. На моем личном счете остался кое-какой капитал, но ID-шка заблочена. Приходится оперировать анонимными картами и держаться кералика, потому что не каждый даст работу человеку без ID, даже в крайме. Прекрасно понимающий это наниматель вовсю пользуется моими обстоятельствами, считая, что деваться мне некуда, а значит, можно хорошо сэкономить. Напрасно. Впрочем, меня пока все устраивает, а деньги я и без кералика заработаю. Написал на скорую руку небольшой поисковый скрипт, который должен прошерстить базу завершенных контрактов Ренцентра за последние несколько лет и выбрать среди огромного массива данных документы, отвечающие следующим условиям. Логический оператор И. Досрочное завершение договора по причине фатального выхода из строя, непустая графа наследования, указанный там номер ID встречается более чем в одном документе. База у Ренцентра гигантская, мощности у меня дохлые, ковыряться скрипт будет долго, но я пока и не спешу. В контрактах 7 клановых обнаружил еще одну странность, которую, если не искать специально, ни за что не заметишь. На них записаны дешевые базовые ренцеты для мусорщиков. Открытая силовуха средней мощности, коррозионная защита, дыхательные фильтры, часть имплов вторичная, с разбора. Ничего необычного, если бы не одно обстоятельство. У всех семерых они абсолютно одинаковые, до мельчайших деталей. Сравниваю комплекты, даже перечень новых и бывших в эксплуатации миоблоков с указанием процента износа тот же самый у всех. Серийные номера отличаются, иначе база бы выдала ошибку. Такие моменты автоматически валидируются. Но полная идентичность наборов статистически невозможна. Это может означать только одно – список имплов просто скопировали, когда подменяли данные о реально установленных сетах. Скорее всего, это сделали, когда Костлявая подняла скандал. В спешке не стали заморачиваться, вбив один и тот же всем, только серийники поменяли, чтобы база не ругалась на дубле. Похоже, девушка, беспокоясь за своих, зацепила целую систему по перекачиванию денег рент-центра в чьи-то частные карманы. Организаторы оперативно подчистили хвосты, заодно загнав клановых под землю, чтобы они не маячили на низах и не светили неподходящие сеты. Потому что с Костлявой станется отловить их там, связать, погрузить в машину и притащить в приемную. Тогда сделать вид, что она ошиблась, было бы куда сложнее. Прикинул, нужно ли мне во все это лезть. И было уже решил, что не нужно. Риски перевешивают возможный профит. Но потом вспомнил про дата-центр и решил на всякий случай узнать, где именно сейчас работают эти семеро. В общем доступе детальной инфы нет, только приписка рендового к службе осенизации районного муниципалитета. Но технически относительно несложно отследить, через какую точку доступа идет их телеметрия. На низах сеть слабая, и точность выйдет до сотни метров, но этого в принципе достаточно. Так и есть. Все семеро рядом. Это хорошо, но в подземной части. Это плохо. Старые тоннели, где до черного тумана была многоярусная транспортная подземка, в последние годы используют для слива промотходов, пользуясь тем, что на экологию залива всем стало насрать. Тоннели заброшенного метро не канализация, и работают в этом качестве плохо. Но насосные станции, системы очистки, отстойники, поля аэрации, могильники токсичных отходов и прочие части штатной городской системы утилизации после кризиса оказались на окраине и в пустошах. Без обслуживания они быстро вышли из строя, и теперь город буквально делает все под себя. Засоры и прочие проблемы решаются мускульной силой рендовых мусорщиков. Худший рент из возможных. Потому что тоннели полны дико токсичных стоков и их испарений. Фильтры в имплосетах есть, антикоррозионное покрытие тоже, но помогает это слабо. Те, кто ухитрился доработать рент в подземке, выглядят так, что лучше бы им было до этого не дожить. Язвы, химические ожоги, изуродованная кожа, глаза и слизистые, угробленные ядовитым воздухом легкие и пострадавший от плохо очищенной воды и дешевых концентратов кишечник. Даже повеселиться в борделях на средке бывшим мусорщикам не светит. Оставшийся под городом черный туман убивает в первую очередь репродуктивную систему организма. Догнивают в своих низах никчемными жалкими шлоками. Вряд ли эта инфа порадует Костлявую, но заплатить ей все равно придется. Заказ есть заказ. Кинул Механу сообщение, что есть новости для Костлявой, могу скинуть пакетом или встретиться. И только тогда вспомнил, что мне так и не принесли кофе. Какая пегля утащила Интика? Мой почти бесполезный помощник стоит в переулке, держит в руках забытый стакан с кофе, а его внимание полностью поглощено содержимым декольте с Кеши. Низовая треплется с ним, улыбаясь так, словно Интики не «позорное говнючье», а тоже как будто немножко люди. Болтает, присев на ограждение, так что ракурс пареньку открывается сверху вниз, самое то, что надо. Когда ренданется в мапы, увеличивать размер ей не придется. Интик совершенно поплыл. Куда вообще смотрит Хлось? «Тебе этот кофе в штаны вылить?» — спросил я мрачно. «Ой, зачем в штаны, босс?» «Для охлаждения. Он нафиг остыл уже, разве не видишь?» «Простите, босс, я тут отвлекся». «Бегом за новым, сейчас. Открываемся через 5 минут, и если я еще буду без свежего кофе...» «Уже бегу, босс». Умчался. «Вы не будете пить этот кофе?» — умильно спросила девушка, поводя плечами так, чтобы всколыхнулось ее богатство. «Обойдешься», — отрезал я. «Выпью холодным. И горячий потом выпью тоже». Сел рядом, вскрыл клапан посудины и демонстративно припал к выдвинувшейся трубочке. И правда, остыл совсем. Холодный синтокофе — гадость, но кофеин из него никуда не делся, а у меня впереди целая рабочая ночь. «Хлось хотел вам что-то рассказать», — слегка обиженно сообщила Скеша. «И где он?» «Сейчас». Встала и пошла нарочито неторопливо, покачивая бедрами и играя ягодицами. Старается. Впрочем, куда ей до мап? Вот у тех, да, миоблоки там чуть ли не танцуют. Если, конечно, прошивка хорошая. Хлось пришел, когда я уже пью свежий синтокофе. Интика загнал следить за открытием. Там все должно пройти штатно. Сейчас откроется первая десятка витрин, затанцуют в них мапы. На этом этапе сбоев не бывает почти никогда, но если что, Интик прибежит, скажет. Можно еще немного посидеть, полюбоваться, как разгорается неон под быстро темнеющим небом средки. «Привет, босс!» — поздоровался прем низовой корпы. Я молча кивнул. «Тут такое дело!» — он покосился на кофе, но я сделал вид, что не заметил. «Сам выпью». «В общем, там фигня какая-то, реально странная творится». «Где там?» «Ну, где эти?» Он, оглянувшись, понизил голос. «Головы на тумбочках». «То есть», — уточнил я, — «там, куда я вам запретил даже подходить». «Ну...» — замялся Хлось. «Интересно же». «Интересно, значит», — сказал я ледяным тоном. «Ага». «Босс, ну мы очень осторожно, вообще без палева. Ну, кто вообще обращает внимание на низовых авансников? Не больше, чем на пегли в мусоре, реально». «И что вы там нарыли, пегли?» «Босс, ты не поверишь». Хлось хотел выдержать драматическую паузу, но, увидев мою скептическую гримасу, заторопился. «Гвардию! Гвардию владетелей! Как в видео! В этих их, ну, оболочках жутких! Глазастые, черные, с мечами! Я реально обалдел!» «Они тебя видели?» «Да черт их поймет! Вроде нет. Я свалил сразу!» «Думать забудьте про то место. Даже на квартал к нему не приближайтесь. А еще лучше свалите оттуда, где вы сейчас тусуетесь, и подальше». «Босс, нам особо некуда. Низы все поделены. Новую базу придется у кого-то отжимать. Мы, конечно, можем, но, блин, хорошо же устроились сейчас. А что нам сделают? Мы же авансники». «Если там и правда была гвардия, то все что угодно. Владетели над законом. Ты не заметил знаки дома? Чья гвардия?» «А у них еще и знаки есть?» «Не знал». «Не, босс, я так офигел, что вообще не приглядывался». «Ну, у тебя же камера там. Сам посмотри». «Так они в нейроцентр пошли?» «Так а я тебе о чем? Спустились по той задней лестнице, которую мы нашли. Там из местных никто не ходит, некуда. И воняет страсть. Я с площадки следил сбоку, через дверь. Не могли они меня запалить». Я не стал ему объяснять, что гвардия в своих чертовых костюмах еще и не такое может. Действительно, не станут же владетели гоняться за детишками снизов. Плевать им, кто их видел и где. Все равно они самые главные и ни перед кем не отчитываются. Видео с камеры я еще не смотрел, как-то руки не дошли, но теперь гляну, конечно. Ситуация только что вышла за рамки моего понимания. Владетели в тайном, а он, несомненно, тайный, иначе зачем его в низах ставить? Био-нейрокластере? Зачем? Любой дом имеет свой совершенно открыто, а захочет еще — поставит сколько угодно. Владетели превыше всего. Правда, надо сказать, что в городские дела они почти не лезут, для этого промы есть. Даже я о них знаю не так, чтобы много. В сферу моих интересов входит разве что их монополия на нейровычисления и принадлежащие Верховному Дому лицензии на почти все ключевые технологии Ренда. Даже центральные сервера стоят в башне Криона. Самого Криона, правда, с недавних пор нет, но башню переименовывать не стали. Привыкли все за столько лет-то. «Босс, а босс?» — спросил Хлось. «Чего тебе еще? Это же ценная новость, да?» «Вы на меня работаете бесплатно», — напомнил я, — «за то, что я вашего дурака вытащил». «Это так, босс», — не спорит прем. «Мы работаем, никаких проблем. Но это про основную плату. А премии? Считаешь, что заслужил?» «Блин, босс, владетели на низах — это отвал башки. Я эту инфу мог бы продать смотрящему, но принес тебе. Если ты считаешь, что это не стоит маленькой премии, я, конечно, утрусь». «Маленькой?» «Да хоть какой-нибудь, босс. Блин, вообще ни тока в последнее время не перепало. На твои задачи все время ушло. Ну что я за прем, если у меня ребята без крайма маются? Бухтят уже, что прем стал не тот». «Ладно», — вздохнул я, протягивая ему мелкую карту. «Так и быть. Забирай, вымогатель. Напои ребят вкусным, купи девчонкам тряпочек. И снова будешь лучший на свете прем». «Спасибо, босс, выручил. Мы и дальше будем держать уши торчком, как пегли». «Ничего не слышно?» «Не, босс. Никто не ищет тебя или похожего на тебя. Мы бы услышали. Мы всегда знаем, если кого-то разыскивают. Вот, например, сегодня с утра ходили и спрашивали про мапу». «Мапу?» «Ну да, прикинь, как будто мало мап на средке. Но им нужна была с белыми волосами и голубыми глазами. Спрашивали, не видел ли кто такую в витринах борделей». «И как, нашли?» «Не, никто не видел. «Я тоже, а жаль. Обещали 200 токов, прикинь? Это реально дофига. Я думал даже соврать, что видел, но потом решил, что потащат проверять, а потом вместо токов дадут по шее». «Это ты правильно сообразил». «Так что, говоришь, плотно ищут?» «Да, я прям удивился, босс. По всем заведениям ходят, всех спрашивают, и награда большая». «Думаешь, найдут?» «Конечно, босс, и быстро. За 200 токов им любой скажет».